дождь кончился, и в дымке голубой открылось небо дивной чистоты. Восточный ветер обнялся с весной и распускает юные цветы. Но опадут цветы, уйдет весна, и человек начнет мечтать опять. Хотел бы я все испытать сполна, и философский камень отыскать. Падут цветы, уйдет весна, и человек начнет мечтать опять. Хотел бы я все испытать сполна, и философский камень отыскать.